Подробное чтение партитуры. Верно ли я понимаю, что уже тогда вы любили читать партитуру или, во всяком случае, уделяли этому большое внимание? Да, верно. Мне ведь, по большому счету, и заняться больше было нечем. Фортепиано в моей квартире не было, поэтому я постоянно оставался в театре, чтобы поработать за роялем. Кстати, до недавнего времени в Вене я поступал так же. Поскольку дома не было фортепиано, отправлялся в свой кабинет в оперном театре, до которого рукой подать, и засиживался допоздна. У меня в кабинете стоял отличный рояль. В какой-то миг это очень напомнило мне годы в Нью-Йорке. Даже ностальгии повеяло. В кабинете дирижера в Карнеги-Холле стояло фортепиано, и я мог прийти туда поздно вечером и заниматься сколько угодно. В те годы вход был свободный, почти без охраны, и я чувствовал себя вполне вольготно. Я плохо представляю себе чтение партитуры, но мне случалось заниматься письменными переводами. Когда читаешь книгу на английском, переводишь ее на японский, и вдруг натыкаешься на совершенно непонятную фразу, вертишь ее в голове так и эдак, а смысл все не складывается. Скрестив на груди руки, часами сверлишь взглядом несколько строк. Иногда удается дойти до сути, а иногда нет. Тогда пропускаешь и движешься дальше, время от времени мысленно оглядываясь. Так проходит 3 дня, и вдруг понимаешь, вот оно, ну надо же, вот что имелось в виду. На странице сам собой проступает смысл. Время, что уходит на сверление взглядом, может показаться бессмысленным, но именно благодаря ему текст как будто прилипает к тебе. Я подумал, что это можно сравнить с чтением партитуры. Да, если партитура сложная, такое случается довольно часто. Но открою профессиональный секрет. В нотном стане всего 5 линеек, и написанные на них знаки сами по себе не представляют никакой сложности. Это всего лишь азбука, такая же, как катакана или хирогана. Виды японской слоговой азбуки. Для катаканы характерны короткие прямые линии и острые углы. Ее современное использование сводится преимущественно к записи слов неяпонского происхождения. Хирогана употребляется в словах вместо иероглифики в тех случаях, когда предполагается, что читатель не знает каких-то иероглифов, или эти иероглифы незнакомы самому пишущему, и в неофициальной переписке. Настоящая сложность начинается, когда эти знаки накладываются друг на друга. То есть можно знать катакану, хирогану и даже простые иероглифы, а вот их сочетание понять уже не так просто. Для этого нужны определенные знания. А эти знания в случае с музыкой включают в себя массу всего. И хотя сами значки проще, чем в тексте, зато в музыке, если уж что непонятно, то это всерьез. Потому что словесные пояснения сведены к минимуму, и все указания даются одними лишь знаками. Да, главная сложность — отсутствие текстовых пояснений. Лично для меня самым трудным в начале было... Есть такая опера «Воцек». Альбан Берг? Верно. Когда я впервые ею дирижировал, я прочитал партитуру и считал, что все понял. Началась репетиция. Это был новый японский филармонический оркестр. В тот раз мне в особом порядке разрешили начать репетиции за 3 или 4 месяца, потому что из-за плотного графика у меня оставалось слишком мало времени перед самим выступлением. Я решил, что раз уж приехал в Японию, пусть и всего на 2 дня, начну репетировать заранее. После репетиции вернулся в Америку, кажется, в Бостон. А через несколько месяцев снова отправился в Японию для генеральной репетиции. И это было очень правильно. Потому что как только я начал репетировать с оркестром, у меня возникла масса вопросов, которые потом превратились бы в массу проблем. То есть то, что казалось понятным после чтения партитуры, на деле выглядело иначе. Да, что-то я, конечно, понял, но что-то, казавшееся понятным, на самом деле вызвало множество вопросов. Вы это осознали, когда начали репетировать со звуком? Когда я прочитал партитуру и прошелся по ней на фортепиано, казалось все ясно. Но как только начались репетиции с оркестром, стало происходить нечто несусветное. Я дирижировал, а звучание буквально съезжало во времени. Я не понимал, что происходит. В ужасе я начал судорожно перечитывать ноты. И тогда многое встало на свои места. Читая партитуру, я понимал музыкальный язык. Видел, что пытается сказать эта музыка. Понимал ее ритмику, но не смог постичь гармонию. Нет, умом я ее понимал. Но как только звучание поехало во времени, я мгновенно перестал понимать, что к чему. Музыка — это искусство времени. О, совершенно верно. Когда я исполнял музыку Альбана Берга в темпе, полностью соответствующем его указаниям, мой слух не поспевал за ним. Нет, не слух. Моя способность понимать. Моя способность понимать не поспевала за ним. Партитура была та же. Оркестр играл в полном соответствии с партитурой. Но, несмотря на это, несколько пассажей так и остались неясными. Пусть их было не так много, но они были. Такое со мной случилось впервые. Вот почему я лихорадочно начал заново изучать ноты. Хорошо, что у меня оставалось еще несколько месяцев. Получается, иногда гармонию невозможно понять, пока не зазвучит оркестр. Да. У Брамса, которого мы недавно слушали, или Рихарда Штрауса, достаточно прочитать ноты, чтобы в целом понять гармонию. Такое приходит с опытом. Но когда дело касается, к примеру, Чарльза Айвза, без реального звучания невозможно даже предположить, каким оно будет. Потому что он изначально пишет музыку так, чтобы сломать гармонию. 10 пальцами невозможно смоделировать на фортепиано звучание оркестра. Вот почему без реального звука гармонию не понять. Конечно, у того, кто часто сталкивается с такой музыкой, есть свои хитрости, и он понимает, от чего отказаться, чтобы сыграть 10 пальцами. И напротив, от чего отказываться никак нельзя. Когда вы читаете партитуру? Имеется в виду, в какое время суток? Да. Утром. Ранним утром. Это требует сосредоточенности, поэтому даже капля алкоголя недопустима. Не хочу проводить параллели, но я тоже всегда работаю рано утром. В это время легче сосредоточиться. Когда я пишу роман, всегда встаю в 4 утра. Темнота за окном помогает погрузиться в работу. И как долго вы работаете? 5 часов. 5 часов я не выдержу. Даже если встану в 4, то к 8 умру от голода. В Бостоне репетиции, как правило, начинаются в 10, поэтому в 9 надо поесть. Партитуру читать интересно? Интересно ли читать партитуру? Да, пожалуй, интересно. Когда получается? А если не получается, то и читать не хочется. А что конкретно это значит? Не получается. Самое неприятное — это когда партитура не укладывается в голове. Например, хуже воспринимаешь информацию из-за усталости, притупляется внимание. Вот вам еще один профессиональный секрет. Часто утром музыканту приходится изучать не ту музыку, которую он будет исполнять вечером. Например, в Бостоне за 4 недели сменяется 4 программы — так что в первый день новой программы уже вынужден изучать следующую. Пожалуй, для меня это было самым сложным. Плотный график? Да. В идеале после серии концертов нужен 2-недельный перерыв на изучение партитуры, а потом уже новые концерты. Но так не получалось. Тяжело, наверное, быть музыкальным руководителем Бостонского симфонического оркестра. Много рутины. Ну, конечно, текущей работы полно. Минимум 2 планерки в неделю, а если вопрос сложный, то это надолго. Иногда обсуждаются интересные темы. Мое любимое — составление программы. На втором месте — выбор приглашенного дирижера и приглашенного солиста. И наоборот, самыми неприятными для меня были кадровые вопросы. кому сколько платить, кого повысить, кого понизить. Всем этим приходилось заниматься. Кроме того, в Бостонском симфоническом нет такого понятия, как пенсионный возраст. Приходилось говорить музыкантам старше меня, которые со временем стали хуже играть: «Не пора ли вам на покой?» Это труднее всего. За все годы работы я пару раз с таким сталкивался. Особенно тяжело, когда речь идет о друзьях.